Глава 24. «Вероятно, это за мной, Александр Сергеевич», — пока граф слушал длинный ответ своего подчиненного, произнес я. «Приношу свои извинения за доставленное неудобство. Мои люди немного перенервничали сегодня и могут натворить лишнего. Прошу вашего понимания, ваше сиятельство». «Ничего не предпринимать. Выглядит как эта армия», — глядя на меня, приказал своему человеку Новиков. И пристально посмотрел на мою маскировочную накидку. «Ага, понял. Раз никого пока не убили, то ничего страшного не произошло. Внимательнее будете смотреть по сторонам. Ждите, мы скоро будем». «Долго ехать?» — уточнил я. Почему глава моей дружины выбрал такой странный способ для моего возвращения домой, мне еще предстояло узнать. Но других вариантов боевых соединений, которые внезапно пришли из аномальной зоны и при этом никого не убили, у меня просто не было. «У Колоса сегодня очень интересный день, Ярослав Константинович», — внезапно рассмеялся граф. «Я был бы вам очень признателен, если после гона у вас найдется время для долгой обстоятельной беседы, ваша светлость. Честно говоря, у меня сейчас складывается стойкое убеждение, что большинство слухов о роде Разумовских несколько не соответствуют действительности». «Слухи всегда врут, ваше сиятельство», — улыбнулся я. Машина графа остановилась практически на том же месте, с которого тронулась 20 минут назад. Нас встретил строй готовых к бою дружинников, но выглядели они все при этом как-то растерянно. «Веди», — приказал Александр Сергеевич стоявшему впереди всех Колосу, и офицер тут же поспешил к тому месту, где его увидел в первый раз. У деревянного навеса было пусто, но я ощутил в воздухе след аспекта смерти. «Ну и где твоя армия, Илья?» «Убери маскировку, кот», — развернувшись к тенью от навеса, приказал я. Новиков, непонимающе, посмотрел в ту же сторону и удивленно округлил глаза. В воздухе проявилось лицо Аларака, только выглядел африканец каким-то серым. Потом проявилось остальное тело мага смерти. А следом маскировка спала со всего отряда витязей, и мы увидели стоявших вокруг дружинников рода Разумовских. Они были повсюду. На стенах и вокруг нас. Позади следовавших за нами бойцов графа и возле машин на парковке. Все в точно таких же маскировочных накидках, как и я. Вот только мне было неясно, как люди Новикова увидели витязи и смогли описать, как они выглядели. «Нукосе, ёбуньяма!» Отведя взгляд от моих глаз, пробормотал Аларак и коснулся висевших на груди глиняных фигурок. «Живой!» С непередаваемым облегчением воскликнул змей. Его раскрашенная физиономия дико смотрелась на фоне маскировочного костюма. Собственно, выделялись лица и остальных мастеров. «Князь жив! Слава!» В один голос грянули дружинники, и часть бойцов Новикова невольно схватилась за оружие. «Что вы тут устроили?» — недовольно спросил я. «Где машины?» «Так было быстрее, сокол», — вышел вперед Рыков. «Улитка предложила хороший вариант». «Так», — поняв, что в этом безобразии замешана еще и моя младшая сестра, проворчал я. «Хотя бы тащить Нюшу с собой через границу не стали. Уже хорошо». «Освободить посты дружинников графа Новикова. Всем вернуться к границе». «Выполнять! Аларак!» — рявкнул вепрь. Чтобы не смущать чужих бойцов, Ротай решил вернуть маскировку, и две сотни отборных гвардейцев моего рода просто растворились в воздухе. Испуганно закрутились на месте маги Александра Сергеевича, а сам граф заинтересованно прищурился. «Чертовщина какая-то!» — едва слышно выругался Колос. Я потянулся мыслью к воздуху, чтобы слышать и видеть больше. Дружинники графа передавали друг другу новости, пытались сохранить невозмутимые лица и скрыть страх. «Я еще раз прошу прощения за беспокойство, ваше сиятельство», — повернулся я к графу. «Если будете в наших краях, то заезжайте в гости обязательно». «И вы, Ярослав Константинович», — крепко пожимая мне руку, хитро улыбнулся Новиков. «Заходите, если рядом окажетесь. Буду рад». «Обязательно зайду», — кивнул я. «Как раз завтра планирую заскочить по делам к графу Корчаковскому, но там ни минуты свободной не найду. Все, набегу». «Понимаю», — улыбнулся Александр Сергеевич и я пошел следом за своими людьми, легко перепрыгнув трехметровую стену защитной полосы. Воздух все еще тащил обрывки разговоров, и я услышал, как граф произнес: «Илья, ты это, если еще вдруг князь заглянет, мне сразу сообщай. Где бы я ни был, таких гостей надо ценить. Глядишь, и они про тебя не забудут». «Да, господин», — ответил дружинник и тихо добавил. «А зачем они в аномалию-то вернулись, ваше сиятельство?» «Не твоего ума дело, Илья», — ответил граф. Но в голосе у него была глубокая задумчивость. «Почему не на машинах приехали?» — догнав отряд и безошибочно найдя Рыкова, зло спросил я. «Мы бы до ночи не успели, сокол», — быстро ответил Ротай. «Половина дорог перекрыта армейцами, везде посты. Нам ехать 2 с лишним сотни километров в одну сторону. Вот и воспользовались предложением вашей сестры». «Я только недавно с ней разговаривал», — возразил я. «Она мне сказала, что не больше 2 десятков человек рассожи могут за раз протащить через прокол. Как вы 2 сотни протянули? Да еще на такое расстояние». «Так это до того было, как мелкие кристаллидом обожрались, ваша светлость», — виновато ответил Ротай. «Простите, мой недосмотр». «По порядку давай рассказывай», — вздохнул я. Меня не было всего пару часов, а дома уже неизвестно, что творится. «Да нечего особо рассказывать, Ярослав Константинович», — пожал плечами командир витязей. «Мы как границу прошли, и стало понятно, что обе княжны в безопасности. Мелкие как с ума сошли. Накинулись на змея. Мы думали, что сожрать его хотят. Хорошо, атаковать не стали. Так они рюкзак с него содрали и давай кристаллит горстями в пасти закидывать. А потом волк улитку схватил, и все в портале исчезли. Только минут через 20 вернулись, но уже с вашей сестрой. Она и Анастасию Константиновну чувство привела. Но та уже нам все рассказала, что думает о таких дружинниках. Когда нашли меч тот, что я вам передал, думал, все, кончился род Разумовских. А потом улитка появилась и говорит, что надо к графу Новикову за тобой двигать. Через проколы. Чтобы мелочь ее мохнатая не отравилась минералом, нужно лишку энергии сбросить. Ну и чтобы время сэкономить». «Время сэкономить у вас точно получилось», — произнес я. «Ярик!» — с радостным визгом бросилась на меня Нюша, как только мы оказались в зоне видимости. «Ура! Смотри!» Я подхватил сестру на руки и посмотрел в указанную сторону. По всей вероятности, кристаллит оказался крайне питательным для рассожей веществом, потому что они прибавили в весе процентов 20 с момента нашей последней встречи. «И сколько минерала сожрали эти двое?» — поинтересовался я. «Все, ящик», — отмахнулась Нюша, а я только головой покачал. Ящики в схроне были одинаковыми, по 30 килограммов каждый. «Возвращаемся», — приказал я. «Пойдем вдоль границы. Так дальше, но зато безопаснее. Улитка, ну а ты о чем думала? Ведь только перед этим в зону блокировки способности рассожей попали. А если бы вас посреди марша заблокировали?» «Теперь не заблокируют», — уверенно ответила девочка. «Ибо глубже проходы строят. Обратно быстрее по той же дороге доберемся». Где глубже, я уточнять не стал. Только кивнул на предложение сестры. Она очень хорошо чувствовала своих питомцев и пока ошибалась очень редко. И в этот раз Нюша тоже оказалась права. Нам потребовалось меньше часа, чтобы добраться до своей территории. Я с некоторым облегчением ощутил поток информации и энергии от родовой сети. «Как долго Би и Бо будут помнить тропу к графу Новику?» Перед тем, как Нюша отправилась с ума, не спросил я. «Всегда», — просто ответила девочка. «Ну или пока магический фон кардинально не изменится. Я возле Сумани теперь могу на большое расстояние коридоры строить». «Отлично», — улыбнулся я, а потом обнял и поцеловал сестру. «Спасибо за помощь. Постарайся отдохнуть». В имении меня встретила Настя, и я сразу привлек ее к работе. Вдвоем мы управились с первой партией нового варианта краски в несколько раз быстрее, и за это время обсудили все волнующие темы. На улицу вышли уже поздно, но там было еще достаточно светло. Обрадовавшаяся моему возвращению дружина разбила настоящий лагерь вокруг особняка. Бойцы расставили фонари и наладили патрулирование. «Есть добровольцы?» — Подходя к змею и остальным мастерам, спросил я. «Я готов», — бодро ответил Алексей. «Новый вариант краски будем тестировать, ваша светлость». «Точно», — улыбнулся я в ответ. «Опередил змеюка», — фыркнул один из дружинников. «Что надо делать, Ярослав Константинович?» Не обратив внимания на слова соратника, спросил змей. «Стирай старую краску, раздевайся и ложись. Почти то же самое делать будем», — приказал я. Когда парень выполнил все требования, и я нанес новый рисунок, змей попытался подняться, но я его удержал. «Не торопись». Вокруг тела Алексея возникли водяные кольца, крепко прижавшие руки и ноги парня к телу. «Я не понял», — озадаченно посмотрел на меня дружинник, а потом вздрогнул всем телом и зашипел от боли. «Это из нового», — вздохнул я. «Терпи». «Будь мужчиной, боец, терпи». Когда выносливый и терпеливый мужик начал орать от боли и пытаться вырываться, холодно произнесла Настя и осмотрела стоящих вокруг бойцов. «Кто следующий, ребятки?» Губернаторский дворец, город Тверь. Светлейший князь Евгений Александрович Пожарский склонился над интерактивной картой аномалии. Венец маготехнического творения, большой стол-экран, который был соединен по защищенной кабельной связи с самим дворцом императора, где находилась святая святых, главный пункт управления империи. В режиме реального времени, ну, насколько получалось у работающей с перебоями в условиях гона техники, на карте отображались зоны столкновений, прорвавшиеся твари и силы и средства имперских вооруженных сил и родовых дружин. Пожарский заскрипел зубами. От чуда стола, доставленного на время гона в его резиденцию, которая стала центральным штабом по координации обороны, он ожидал большего, сильно большего. По факту, непрерывно висящие в воздухе спецсамолеты наблюдения плюс многочисленные средства наблюдения на земле давали четкую картинку, только начиная от второго круга обороны. Первый же круг обороны традиционно был забит хаотичным энергетическим фоном аномальной зоны. Информации оттуда было очень мало. Как понял князь, артефакт императора мог подключаться к родовым охранным системам первого круга. Это не было новостью, но своими глазами такое Пожарский видел впервые. И нельзя сказать, что это ему сильно нравилось. Ведь подключение произошло и к его землям. Сам князь в данный момент был в Твери не по собственному желанию, а по государственной необходимости. «Империя превыше всего». Это император умел объяснять очень доходчиво. Будучи губернатором в данный момент, именно он был здесь царем и богом, которому подчинялись все приданные вооруженные силы, не говоря уже об аристократических родах около аномалии. А он отвечал лично перед императором. Отвечал головой. На фоне девятого уровня опасности его недавнее, казалось бы, такое важное назначение уже не выглядело таким удачным. Нет, князь не боялся. Бояться он перестал давно, примерно тогда, когда с родовой бригадой «Пепел» зачищал каннибалов Черного континента. Или сжигал прорывы аномальных тварей в Амазонке, или... Таких «или» было великое множество, и князь совершенно точно никого и ничего не боялся. Однако в его имении около Тверской аномальной зоны сейчас находился его сын Кирилл. Бестолковый, но такой долгожданный наследник. Четыре дочки подряд, прежде чем родился Кирилл, были тем еще испытанием. Нет, все старшие дочери были сейчас счастливо замужем, при этом каждый брачный союз только усилил его род. Но ему нужен был наследник мужского пола, и он его получил. И сейчас студент второго курса МАМИ Кирилл Пожарский, согласно традициям и законам империи, находился на пути гона аномальных тварей. Там, где должен был находиться он, один из 12 архимагов огня во всей империи. Да, рядом с Кириллом был Зейд и множество других сильных людей. Да, лучшие бойцы рода Пожарских сейчас находились именно там. Вот только легче от этого князя не становилось. Прямо сейчас он смотрел на неровный круг аномалии и хмурился. Род Разумовских, как всегда, отличился. Артефакт императора не смог полноценно подключиться к родовой сети Разумовских. Скорее всего, молодой князь просто не восстановил ее в полной мере. Ведь не только информация, но и сам магический фон имел разную степень насыщения. Ярче всего горела зона ответственности его пожарского рода. Ровно и уверенно светились участки Новикова, Добрышева и Эльдарова. Истомин и Антипов были всегда в догоняющих, не желая вкладываться в развитие сети. А вот Костров удивил. Такое ощущение, что его родовая сеть переживает второе рождение, разгораясь прямо на глазах. Князь поставил в мозгу зарубку выяснить, что там происходит у барона, который всегда полагался на грубую силу, а не на магию. Тем не менее, ежедневные сводки не врали. У Разумовских до сих пор не было ни одного погибшего. Ни одного! Это было просто невозможным. И речь не идет про 9-й уровень угрозы. Даже при более слабых уровнях всегда находились слабые дружинники, которые издевали и умирали. Всегда. Ну, теперь кроме Разумовских, получается. Однако больше всего Пожарского беспокоил не род Разумовских. Общаясь с молодым князем, Пожарский чувствовал в нем скрытую силу. Архимаги, которым являлся и он сам, имели легендарную интуицию, которая подсказывала, что этот юноша далеко пойдет. Если, конечно же, не сгорит по пути. Немного смущало Пожарского право последнего, которым Разумовский несколько отгородился от всего происходящего. Тем не менее, это не помешало Пожарскому разместить во втором эшелоне на землях Старковского армейские подразделения, дабы подстраховать дружину Разумовских. Вот только если расположение армейцев за спинами дружины Разумовских выглядело как подстраховка, то мощный заслон за участком Антиповых, который в данный момент держали Хоруговы, был далеко не номинальным. Пожарский был знаком с князем Хоруговым, который был малоизвестен в европейской части страны, но имел большое влияние на Востоке. Он даже претендовал на место около Иркутской аномалии, но так и не получил его. Тем не менее, больше всего он был известен тем, что очень активно работал за границей. Да, это частая история, когда, не получив свой кусок пирога около внутриимперских аномалий, благородные рода создавали бригады для работы, в основном в Африке, где никогда не было достаточно хороших бойцов. Но у Хоруговых было целых 4 бригады, при том, что обычно даже сильнейшие рода империи ограничивались одной. Именно там они и познакомились, будучи еще молодыми наследниками. И уже тогда Хоругов не понравился Пожарскому. Сильно не понравился. Не секрет, что аспект тьмы был не самым приятным аспектом. Даже находиться рядом с носителем этого аспекта было неприятно. А учитывая, что Хоругов имел второй аспект ментал, это было двойное испытание. Но даже не из-за этого так не понравился один молодой княжич другому. Сам себя Пожарский не считал чистоплюем и ханжой. Работа родовых бригад была часто связана с некоторым моральным выбором. Но князь мог ответить на любые неприятные вопросы относительно своей службы командиром пепла. Ну ладно, почти на все. И это тоже было нормальным. Но то, что творила родовая бригада Хоруговых «Вестники тьмы» под личным командованием княжича, это было почти за гранью. Ключевое слово «почти». Потому что в Африке смешивались политические интересы всего мира, и иногда случались чрезвычайно запутанные ситуации, разобраться в которых не позволяло классическое образование и какие-либо законы. Тем более, что эти самые законы менялись на Черном континенте со скоростью экспресса. Весть о том, что Антипов доверил свои земли Хоруговым, неприятно удивила Пожарского. А то, что его люди не успели догона проверить боеспособность их дружины, еще и сильно напрягало. А теперь Пожарский смотрел на карту, и его интуиция буквально кричала, что в этой зоне в скором времени что-то должно произойти, что-то сильно нехорошее. И да, это была всего лишь интуиция, основанная на фактах и докладах. Ведь прямо сейчас именно там находился легендарный Белый Волк, заместитель командира корпуса имперских егерей и самый сильный среди них. Почему? Да потому что главой корпуса был легендарный князь Потемкин, который в свои 92 года сохранял чрезвычайно острый ум, чего нельзя сказать о его теле. и лично уже давно не был в бою, передавая свой опыт молодым в более спокойных условиях. Так вот, несмотря на этот факт, Пожарскому было тревожно, тем более что Белый Волк, судя по его докладу, вчера ушел в аномалию, где егеря чувствовали себя как у себя дома. Да, приказ императора егерям был держать направление на Тверь, но Белый Волк и его отряд стояли особняком даже в этом особом подразделении. О них ходили легенды, и Бестужев, оправдывая свое прозвище, ходил там, где он считал нужным. Князь Пожарский, наконец, принял решение и, вздохнув, набрал телефонный номер. «Ваша светлость», — раздался в телефонном динамике голос его лучшего мага. «Леня, нужно заскочить в Хоругвом. Как можно быстрее. Получится? Как по обстановке?» После недолгого раздумья Зейд уверенно ответил. «В принципе, да. У нас все четко. Цель визита». «Не знаю, Леня», — слегка смутился князь. «Интуиция. Как в тот раз около Черной скалы, помнишь?» «Еще бы», — хмыкнул Зейд. «Не беспокойтесь, ваша светлость. Все будет в лучшем виде. Я сообщу, когда мы выдвинемся». «Хорошо», — кивнул Пожарский и положил трубку. Взглянул в окно. Где-то там, на северо-западе, внутри Тверской аномалии, зарождалась настоящая смертоносная цунами из аномальных тварей, которая сметет все и вся, кто станет у нее на пути. Не допустить этого — его ответственность. В случае провала это может и будет стоить ему жизни, ему и его роду. «Эх, Костя, Костя!» Внезапно Пожарский вспомнил своего вечного соперника еще со времен Мами, с которым они постоянно соревновались за звание первого ученика и с которым в дальнейшем юношеское соперничество переросло во взрослое, которое закончилось так, как закончилось. «Надеюсь, твой сын справится, и мне не придется хоронить еще его. Хорошо, что Сашка умерла так вовремя и не видит всего этого».